Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот, а взгляд не отстает. Неуклюжий бегемот ничего не разберет, но старательно поет. Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот, вот такой вот дает. Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот, вот такой вот дает.